и языковой изобретательности. Одна ситуация гротескнее и оригинальнее другой. Езда по ужасным дорогам, сцены на постоялых дворах и на улицах, попутчики с комичной внешностью. Незабываемое описание несчастного дилижанса, которым Андерсона отговорили ехать в Барселону. Он предпочел, как меньшее зло, плыть по морю. Теперь он увидел, как дилижанс прибывает в Валенсию. Он был так забрызган и запылен, какой-то призрак повозки, которую мы видели 2 дня назад. Лошади были в пене, карета истерзана пылью, пассажиры выходили, словно больничные пациенты, многие в домашних туфлях, ибо от долгой езды в сапогах распухали ноги. Другие без верхнего платья, которое висело у них на руке. Пыль покрывала их волосы, а тощим — и скулы. Так выглядели господа. Несчастный кентавр, сросшийся с лошадьми форейтер, страдал по-другому. Ему день за днем приходилось править лошадьми. Его жгло солнце, душило пыль, а он все в пути без отдыха. И вот он здесь, снова стоит на земле, идет, но походка его застывшая. Лицо строгое, как у мумии. Улыбка словно у больного, когда ему говорят: «Вы сегодня лучше выглядите», а он знает, что это болтовня. Первая часть книги самая веселая и лучше всего написана. Постепенно радостное настроение бледнеет, и рассказ становится более поверхностным и расплывчатым, и все же многое в нем производит сильное впечатление. Так он оставляет ощущение трагедии испанской культурной жизни. Мавританские дворцы и мечети, когда-то непревзойденные архитектурные шедевры, были теперь изуродованы до неузнаваемости или лежали в развалинах. Такие гордые испанские города, как Толедо, которые еще несколько веков назад были блестящими центрами власти и культуры, превратились в жалкие, тихие провинциальные дыры. Подавленное настроение упадка и разложения отличало большую часть Испании, которую видел писатель. Последнее путешествие, о котором Андерсон написал книгу, было совершено в 1866 году, в Португалию. Попал он туда, в общем, случайно. В юности он встречался в доме адмирала Вульфа с 2 португальскими юношами, сыновьями коммерсанта из Лиссабона, который был датским консулом. Отец послал их в Копенгаген познакомиться с Данией и выучить датский язык. Теперь, через много лет, они пригласили Андерсона в Португалию. И почему бы ему было не принять приглашение? Он по-прежнему отличался любознательностью и стремился изучать мир. Впрочем, окончательное решение было принято не без тяжелых мучений. В Париже, где он провел весну, его терзали раздумья: ехать ли через Испанию или плыть по неспокойному Бискайскому заливу. Морской переезд из Бордо в Лиссабон занимал 3 суток. И подумайте, каково будет 72 часа страдать морской болезнью. «Я умираю при одной мысли об этом», — писал он Эдварду Коллину. Но поездка по суше тоже выглядела не особенно привлекательной. Правда, до Мадрида можно доехать поездом, но дальше, по крайней мере, 2 суток дилижансом. Был риск заболеть по дороге. Да еще там недавно произошла революция. Чтобы лучше оценить ситуацию, он для начала отправился в Бордо. «Там я решу, утонуть ли мне в испанских морях, получить менингит в Испании или ехать на север. Теперь я волен выбирать», — написано в том же письме. Оттягивая время, он прибыл в Бордо, но, заехав так далеко, конечно, не хотел поворачивать назад. На море был шторм, и он поехал сушей. Из Мадрида он писал домой: «Я узнал, что вчера, через 2 часа после того, как я проехал Миранду, на железную дорогу обвалилась большая скала, и часть туннеля, по которому я ехал, разрушена. Так что мне снова сопутствует удача, но надолго ли? Через 60 часов беспрерывной езды из Мадрида он, совершенно измученный, достиг Лиссабона, где в течение 3 месяцев гостил у своих состоятельных португальских друзей.